15.5. Общий взгляд на эффективность конкурентных рынков. Мы завершили наш анализ общего равновесия и экономической эффективности. Мы показали, что система совершенной конкуренции на рынках факторов и продуктов приводит к экономически эффективному результату. Конкурентная система основана на эгоистических целях потребителей и производителей, а также на способности рыночных цен доводить информацию до обеих сторон. В следующих двух главах мы обсудим, почему рынки бывают несостоятельны и что с этим может сделать государство. Здесь же сформулируем условия, необходимые для экономической эффективности, и конкретные условия, которым удовлетворяет система совершенной рыночной конкуренции. Первое. Эффективность в обмене. Все распределения должны принадлежать кривой контрактов по обмену, так что предельные нормы замены еды и одежды одинаковые для всех потребителей. МРС с верхним индексом G нижним индексом FC равно МРС с верхним индексом К нижним индексом FC. Страница 448. Конкурентный рынок обеспечивает такое эффективное состояние, поскольку совпадение у потребителей наклона бюджетной линии и наибольшей допустимой кривой без различия означает, что МРС с верхним индексом G нижним индексом FC равно PFT дробь PCT равно МРС с верхним индексом К нижним индексом FC. Второе. Эффективность в использовании вложений в производство. Все комбинации вложений должны лежать на производственной кривой контрактов, так что предельные нормы технологической замены труда капиталом у каждого производителя совпадают по обоим товарам. МРТС с верхним индексом F нижним индексом LK равно МРТС верхний индекс C нижний индекс LK. Конкурентный рынок достигает этого эффективного состояния, потому что каждый производитель максимизирует прибыль, выбирая такие величины затрат труда и капитала, при которых отношение цен ресурсов равно предельной норме технологической замены для данного производственного процесса. МРТС с верхним индексом F нижним индексом LK равно W дробь R равно МРТС верхний индекс C нижний индекс LK. Третье. Эффективность на рынке продуктов. Набор выпусков должен быть выбран так, чтобы предельная норма трансформации продуктов равнялась предельной норме замещения у потребителей. МРТС нижний индекс FC равно МРС нижний индекс FC для всех потребителей. Конкурентный рынок достигает этого эффективного состояния, поскольку производители, максимизирующие прибыль, увеличивают свой выпуск до уровня, при котором предельные издержки равны цене. PFT равно MCFT, запятая PC равно MCCT. Следовательно, MRT с нижним индексом FC равно MC с нижним индексом F дробь MCCT равно PFT дробь PCT. Но потребители максимизируют на конкурентных рынках свою полезность только если PFT дробь PCT равно MRS нижний индекс FC для всех потребителей. Поэтому MRS нижний индекс FC равно MRT нижний индекс FC, и условия эффективности выполнены. Пример 15.3. Китай. Неэффективность команд и контроля. Китай имеет командную экономику. Большая часть производственных решений принимается плановыми органами, устанавливающими уровни выпуска и цен по большинству продуктов. В результате цены не реагируют на воздействие рынка. Центральные плановые органы таким образом должны знать относительные производственные возможности каждого предприятия, индивидуальные предпочтения и способы координации взаимосвязанных производственных процессов, позволяющие избегать узких мест. Но для правильного установления плановых заданий предприятия должны выявлять свои истинные возможности. Проблема заключается в том, что если информация, предоставляемая фирмами, используется при установлении минимальных заданий плана, то у них появляется стремление к занижению их действительных возможностей. Неэффективность такой системы вынудила китайцев пересмотреть свою политику, в частности, в отношении государственного управления фирмами. До 1978 года, когда новая экономическая политика начала действовать, центральные органы практически целиком контролировали государственные предприятия. Центральное правительство через местное управление диктовало уровни производства, включая размеры посевных площадей. У сельскохозяйственных предприятий фактически не было стимулов к увеличению прибыльности. Допускалась лишь незначительная свобода действий в определении структуры и средств производства. Каждое государственное предприятие в сельском хозяйстве должно было обращаться к государству с просьбой о выделении ему капитальных вложений. Заработная плата практически целиком основывалась на общей для всех работников шкале оплаты и независимо от индивидуальных результатов труда. В 1978 году ЦК Коммунистической партии Китая сформулировал новую политику для сельскохозяйственного сектора, известную как система экономической ответственности. Эта политика была нацелена на обеспечение роста и развития сельского хозяйства путем повышения эффективности производства. Основное соображение заключалось в том, что эффективность могла быть повышена на базе расширения прав предприятий и всех работающих в области управления и хозяйственного расчета. Страница 450. При новой структуре оплаты труда до 50% заработков основывается на индивидуальной производительности, измеряемой на основе системы трудовых баллов и прибыльности предприятий. Предприятия могут также реинвестировать значительную часть прибыли по своему усмотрению. Наконец, цены играют большую роль в выборе производства сельскохозяйственных культур. Хотя производственные задания все еще устанавливаются централизованно, предприятиям стали давать меньше обязательных директив, таких как минимальные размеры посевных площадей под конкретные культуры. Если задания выполняются, то сельскохозяйственные предприятия могут выбрать ассортимент продукции, максимизирующий прибыль. Мы можем судить о влиянии этих реформ на производство по данным таблицы 15.3, показывающим реакцию сельскохозяйственных предприятий на изменение относительных цен зерновых и соевых. В условиях дореформенной системы обязательных заданий для увеличения производства соевых центральные плановые органы должны были повышать уровни заданий, не имея информации о том, какие из сельскохозяйственных угодий более пригодны для производства бобовых. В результате предприятия, не приспособленные к эффективному производству соевых, тем не менее должны были наращивать их выпуск. В условиях реформы центральные плановые органы предоставляют ценам влиять на приоритеты. Примечание диктора. Далее, на странице 450 следует таблица 15.3 «Сельскохозяйственное производство и цены в Китае». Примечание. 1 джин равен 500 граммам. 1 юань равен 0,53 доллара США. Конец примечания. Таблица состоит из 6 колонок. Первая колонка заголовок не имеет. Общий заголовок со второй по шестую колонку. Цена юань дробь 100 джин. Подзаголовок второй колонки 1977 год. Подзаголовок третьей колонки 1978 год. Подзаголовок четвертой колонки 1979 год. Подзаголовок пятой колонки 1980 год. Подзаголовок шестой колонки 1981 год. Первая строка, первая колонка – рис, вторая колонка – 9,81, третья колонка – 9,81, четвертая колонка – 11,9, пятая колонка – 11,97, шестая колонка – 11,97. Вторая строка, первая колонка – пшеница, вторая колонка – 13,43. Третья колонка 13,43, четвертая колонка 16,38, пятая колонка 16,31, шестая колонка 16,31. Третья строка, первая колонка соевая, вторая колонка 16,30, третья колонка 20,11, четвертая колонка 23,6, пятая колонка 23,6, шестая колонка 34,60. Четвертая строка, первая колонка, соевая дробь рис. Вторая колонка, 1,66. Третья колонка, 2,5. Четвертая колонка, 1,94. Пятая колонка, 1,93. Шестая колонка, 2,89. Пятая строка, первая колонка, соевая дробь пшеница. Вторая колонка 1,21. Третья колонка 1,05. Четвертая колонка 1,41. Пятая колонка 1,41. Шестая колонка 2,12. Общий заголовок. Южные районы. В процентах ко всему урожаю. Шестая строка. Первая колонка. Зерновые. Вторая колонка 63. Третья колонка 61. Четвертая колонка 60. Пятая колонка 61. Шестая колонка 59. Седьмая строка, первая колонка, соевая, вторая колонка, 26, третья колонка, 30, четвертая колонка, 33, пятая колонка, 31, шестая колонка, 33. Конец таблицы, 15.3. Страница 451. Они понимают, что предприятия, имеющие более благоприятные условия для производства соевых, интенсифицируют их выпуск. Как показывает данные таблицы 15.3, относительно резкое увеличение цены соевых по сравнению с ценами пшеницы и риса привело к ускоренному росту производства соевых. Важный результат этих изменений в том, что теперь решения принимаются на уровне, где доступна информация. возможность передавать эту информацию через цены частично устранила неэффективность в управлении китайскими сельскохозяйственными предприятиями.